Мне говорили, что раньше на планете они совершенно другие. Именно такие, как это. Серебрушки. Кадр глубоко задумался и задумчиво почесал подбородок. Это действительно сложная и запутанная история. Дело в том, что современные серебрушки — это отнюдь не природный металл естественного происхождения. А что тогда? И как это понимать? Удивился, совершенно не понимая его. Они создаются полностью искусственным путем, пояснил старик. На планете функционирует древняя автоматическая фабрика, которая непрерывно производит их по заложенной программе. Она работает в автономном режиме, строго следуя изначальным инструкциям. Раньше она производила серебрушки именно такого типа, но потом я специально убрал с них все опознавательные эмблемы и символы, чтобы не возникало лишних неудобных вопросов у местного населения. Резко остановился и пристально посмотрел на него с нарастающим изумлением. Фабрика древних. Прямо здесь, на этой планете. Совершенно верно, подтвердил он. Каждый месяц она исправно производит строго определенное количество качественных серебрушек. И абсолютно никто об этом не знает. Простые жители городов? Нет, разумеется, покачал головой Кадр. Когда империя полностью уничтожила прежнюю экономическую систему и бросила нас здесь, я понял, что выжившему населению крайне необходим какой-то универсальный эквивалент денег для торговли. Тогда и вспомнил про найденную и заброшенную нами фабрику древних. В то время нам было не до нее. Обустройство на планете требовало от нас решения немного других задач. А потом все, кто знал о ее существовании, погибли при нападении на планету, а единственный банк на планете был полностью уничтожен. Пришлось мне самому заняться этим деликатным вопросом. Сейчас местные жители уже давно не задаются вопросами об истинном происхождении серебрушек, для них они просто есть в их жизни. А как ты узнал о ее существовании? Совершенно случайно наткнулся много лет назад во время одной из экспедиций. Так и думал, что ты выбрал эту планету для поселения не просто так, усмехнулся в ответ. Да я ее не выбирал целенаправленно, возразил старик. Просто купил за разумные деньги. У меня были некие данные о том, что здесь теоретически могло что-то сохраниться от древней цивилизации, но точной информации о том, что именно, не имелось. И ты надеялся найти здесь такую же продвинутую лабораторию, как та, где ты работал раньше? Примерно так, да, согласился он. Тогда я был значительно моложе и заметно наивнее в своих ожиданиях. Мы закончили подробный осмотр удивительной лаборатории и медленно вернулись на поверхность острова. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая безбрежное море в роскошные золотистые тона. Сел на большой теплый камень у самой воды и попытался окончательно привыкнуть к совершенно новым физическим ощущениям. Тело по-прежнему казалось не совсем своим, чужеродным. Каждое движение требовало сознательного контроля, руки двигались не совсем так, как ожидал, ноги ступали по-другому, с иным ритмом. Даже дыхание заметно изменилось, легкие стали больше, и воздух казался более разреженным. Но самое главное, я снова был самим собой. Впервые за долгие, мучительные годы видел в отражении то самое родное лицо, которое помнил с раннего детства. Рик, Кадр неожиданно сел рядом со мной на соседний камень. Есть кое-что важное, о чем я обязательно должен тебе рассказать. Внимательно тебя слушаю, ответил ему, предчувствуя неприятности. Помнишь группу аварцев, которую вы уничтожили? Так вот, оказалось, они определенно не единственные на планете. Как не единственные? Что именно ты имеешь в виду? Объясни подробнее. На планете есть еще одна группа аварцев, мрачно сообщил старик. Меньше по численности, всего трое, но все опытные бойцы. Но они значительно более осторожны и гораздо лучше экипированы современным оружием. Самое неприятное, охотятся они вовсе не за мной лично, а за древними технологиями, которые могут попасть им в руки. Глава 3. Откуда ты знаешь? Мои информаторы в городе сообщили мне о них месяц назад, Кадр откинулся в кресле. Они действуют скрытно, стараются не привлекать внимания, но слишком странные вопросы задают. Изучают старые карты, руины, исследуют древние места. И где они сейчас? Точно не знаю. Но по последней информации, они направлялись в район северных пустошей, старик нахмурился. Там есть несколько хорошо сохранившихся построек древних. У тебя есть данные, где именно? Да, вот в этом месте, он переслал мне карту с отметкой на ней. Но не советую лезть внутрь, древние всегда умели охранять свои секреты. Это усложняло ситуацию. Значит, угроза для семьи Малаха и Дарса все еще существовала. Кадр, тогда мне нужно время, чтобы разобраться с этой группой, и после этого отвезу тебя к барону Хинджу. Понимаю, он кивнул. Но будь осторожен, эти трое опаснее предыдущих, и они знают о тебе. Справимся как-нибудь. Мы еще некоторое время сидели в молчании, наблюдая за закатом. После чего я сел на стоявший глайдер и запустил его. Помни, у тебя неделя, напомнил напоследок Кадр. Помню, и вылетел с острова. Кианна Дарс на связи. Спросил сразу, как только отлетел немного от острова. Рик, это ты? Голос Кианны звучал недоверчиво. Конечно, кто еще может тебя вызывать? голос у тебя какой-то другой, она помедлила. Да и сам изменился. Что там с Дарсом? Дарс на связи. Дарс, это Блесс. Рик? Голос Дарса звучал неуверенно. Ты странно звучишь. Все прошло успешно. Процедура завершена. То есть ты теперь другой? Да. Стал самим собой. Настоящим собой. Долгая пауза. Потом, и каковы ощущения? Странные. Но правильные, помолчал мгновение. Дарс, мне понадобится время, чтобы адаптироваться, но времени нет, и ты мне нужен. Конечно, без колебаний ответил друг. Где ты сейчас? В Нардории. Понял. Завтра встречаемся в Калтанге. Есть проблемы. Договорились. Когда приземлился в Долине Смерти, солнце уже взошло. Дроиды, как всегда, отреагировали на появление сканированием, но через мгновение приняли коды доступа, опознали и вернулись в дежурный режим. Проверил флайер, с ним все было в порядке. Направляясь к дому семьи Малаха, думал о том, как объяснить произошедшие изменения. Особенно детям. Айли с ее пси-способностями, возможно, поймет, что это по-прежнему я. Но Керн, Дая, Ноза, Малах. Дом встретил утренней тишиной. Во дворе возилась Дая, развешивая белье. Увидев меня, она замерла, корзина с бельем выпала из ее рук. «Рик?» — прошептала она, лицо побледнело от шока. «Это ты?» «Дая, это я», — подтвердил ей. Я вернул свой обычный облик. Она отступила на шаг, глаза расширились от непонимания и недоверия. «Но что с тобой случилось?» «А где тот Рик?» «Его больше нет. Это долгая история».